Глава 26. Я даже не нашлась, что ответить. Но Егор все понял по выражению моего лица. «Марго, ты зря недооцениваешь домовых». «Я? Недооцениваю? Ты серьезно? Я в них вообще не верю». «А вот эта девонька абсолютно зря», — раздался скрипучий голос у меня за спиной. Я обернулась и от удивления даже перестала дышать. Передо мной, подпирая дверной косяк плечом, стоял, не знаю, как назвать, мужчина, карлик, существо, настоящий домовой. Ростом он был с трехлетнего ребенка. Косматый, бородатый, глаза черные с красноватыми искорками, без белков. Под бородой выпирал вперед круглый, как футбольный мяч, живот, одет не то в застиранную рубаху со штанами, не то в комбинезон. Босые ноги покрыты шерстью, а руки из-под рубашки не видать, но ладошки вполне человеческие. В отличие от меня, выражение его лица было вовсе не удивленным. Кажется, он даже подмигнул из-под косматых бровей. «Верь в меня, красавица! Я не такая уж плохая компания в Велесову ночь, а в своем доме и силу имею немалую. Не бойся, худо-бедно до утра доживем». Я сглотнула комок в горле, кивнула и представилась. «Маргарита». «Славно. Хоть я давно в курсе». «Давно?» «Ну, то есть с момента, как ты первый раз порог переступила. Меня Трофимом звать». «Очень приятно». «Серьезно, что ли?» Домовой хитро и недоверчиво улыбнулся. Я беспомощно обернулась на Егора. Тот смотрел на нас с любопытством, но вступать в беседу не спешил. «Да, серьезно, очень даже приятно. Никогда раньше не видела домовых, и, надеюсь, мы подружимся или хотя бы не поссоримся». Наконец, я справилась с удивлением, взяла себя в руки и смогла говорить относительно спокойно, не запинаясь. «Ну, домовой и домовой, наверняка не злой, желает добра. Если и не мне, то дому и его хозяевам точно». И действительно, лучше провести опасную ночь в его компании, чем одной. «Вот и познакомились», — сказал Егор. «Надеюсь, общение будет легким и приятным. Даже не надеюсь, уверен в этом. Что скажешь, Трофим?» «Что тут скажешь? Вы же хозяева, вам видней. Меня-то особо никто ни о чем не спрашивал, как обычно». «Ну, не ворчи. Развлечешь девушку одну ночь разговорами». «Но только разговорами, имей в виду». Егор сделал вид, что говорит строго. «А в Велесову ночь не разговаривать, а спать надобно. Сами же знаете, чего нельзя делать, если остаешься в доме». «И чего же?» – я заинтересовалась. «Я вот, например, не знаю, а потому могу сама себе или окружающим нечаянно навредить. Так что ты расскажи, пожалуйста, и поподробнее». Я просительно посмотрела на домового. Тот несколько секунд помолчал, шамкая губами, потом прошел в кухню и присел напротив меня за стол. Так как ростом был мал, то из-за столешницы торчала лишь одна макушка. Трофим перелез с табуретки на широкий подоконник и устроился с ногами рядом с разросшимся вазоном алоэ. Так разговаривать действительно было удобнее. «Ну, перво-наперво, и это самое главное», — начал Трофим, — «ежели ты не ведьма и не ищешь контакта с приходящими из иномирья, то по улицам лучше не шастать. А если уж пришлось выйти, то от кладбища надобно держаться подальше. Духи – существа обидчивые, и даже самые добрые неуважение не любят». «Ну, это легко», – кивнула я. «Выходить из дома ненамеренно и на кладбище не пойду. Что дальше?» «Дверь после полуночи никому открывать нельзя». «И в дом никого незнакомого не пускать». «А знакомого?» «За этих не волнуйся. У нас знакомые все опытные. В такую ночь не сунутся. Поэтому лучше вообще никого в дом не пущать и даже от дверей и окон держаться подальше. А то на улице можно такое увидеть, что до конца жизни будут кошмары сниться». «Жутковато. Ну ладно, это тоже вполне выполнимо». «Еще надо зажечь в доме свечи и не дать им погаснуть. Хотя бы одна свеча должна догореть до рассвета. А рассветы сейчас, сама знаешь, поздние. а во дворе надобно костер палить. Как же костер, если из дома нельзя выходить? Это не наша с тобой забота. Найдется кому во дворе дров в огонь подбросить. Я слушала внимательно, и хотя Трофим выдавал простые инструкции, понимала, что относиться ко всему надо всерьез. Никто тут со мной шутить не собирается. А еще нельзя не спать. В Велесову ночь люди, особливо люди, обязательно должны спать. Почему? Это ограничение показалось мне странным. Потому что сегодня на самой тоненькой границе миров встречаются Чернобог и Белобог, а во время встречи и передачи один одному кола года они частенько разговаривают. Их разговоры слушать опасно, можно запросто умом тронуться. А если бессонница и заснуть никак не удается? Тогда лучше лежать тихонько носом к стенке и, главное, в окна не смотреть. Да, про окна я уж поняла. Похоже, действительно не стоит. Не похоже, а точно не стоит. И все остальное, что я перечислил, тоже очень важно. Надеюсь, ночь обойдется без сюрпризов с твоей стороны. Не волнуйся, я буду послушной гостьей и выполню все указания. В пределах разумного, конечно. Да уж, надеюсь. А сейчас давай пока рябину и травы на подоконнике разложим, венок рябиновый на дверь сплетем и бусы для тебя, и берегиню вырежем, если успеем. Что еще за берегиня? После расскажу, — проворчал домовой, ловко спрыгнул с подоконника и исчез где-то на печке за подвешенными букетами сушеной полыни, которую я только сейчас разглядела. — Ну, ты как, Марго? — спросил Егор, подходя ко мне, обнимая за плечи. — Не знаю, чудно все как-то. — Ты не боишься? — Нет, не боюсь. А что, Куба, вы не договорились? — Договоримся, за нас не переживай. Ты оставайся пока с Трофимом. Рябину плести или что он там предлагал. У нас домовой хороший. Дело свое знает, можешь ему во всем доверять. А ты? А мне надо кое-куда сходить. Куда? Не волнуйся, это ненадолго. Егор проигнорировал мой вопрос, наклонился, легонько поцеловал и вышел из кухни, оставив меня одну.